Слава нашему Господу! Вы знаете, мы затронули тему, которая... мы не можем сказать, это болезненная тема, да? Но мы можем сказать, что это тема насущная. Да? Это важная тема, это насущная тема, потому что она непосредственно связана с каждым верующим человеком. Вы слышали выражение «страх Божий потерял» или «страх Господень потерял»? Вот, или «страха Божьего не имеет». Знаете, вот это, как правило, сказано о людях, которые делают зло, не стыдятся. Можем сказать так, безмерно. Они делают зло безмерно. И таковых людей на этой земле немало. Не, можем сказать правильно, Павел говорит, много таких людей на этой земле. Я имею возможность, имею время немножко говорить. И хотел бы выделить такое, что страх Господень – это, исходя из Священного Писания, притчи, это у нас 8 глава, 13 стих, написано так. Страх Господень – это ненавидеть зло. Страх Господень – ненавидеть зло. Мы уже слышали здесь, и я вполне согласен, братом Игорем, что было время страха народа Израиля Бога, да? Но в то же время, смотрите, если посмотреть внимательно, это не мешало им грешить. Ну, так сказать, это не мешало им не слушать Бога, роптать, да. Это не мешало им действительно заниматься своими мыслями или не исправлять мысли свои, поступки свои, дела свои, вспоминать пустыни о Египте и о том луке, о том мясе, не мешало им действительно роптать и делать идолов, не мешало им делать других. Хотя они действительно боялись Бога и понимали, что Бог – Бог наказывающий. Бог наказывающий. И вот представляете, приходит Иисус Христос на эту землю и дает новое слово, что Бог есть любовь, Бог есть милующий, да? Царство Божие, оно открыто для тех, кто примет эту любовь Божию, которая явилась в лице Иисуса Христа. Я бы хотел, друзья, знаете, там столько, я думаю, что братья будут говорить об этом. Я бы все-таки хотел ненавидеть зло. Вот, ненавидеть зло, остановиться на этом. Немножко о мудрости, немножко о сокровище. Так вот. Это противоположная сторона добру. Если мы посмотрим, то мы заметим, что предложил сатана Еве. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Вы знаете, я вот так размышлял, когда готовился, было время, читал, и я думаю, лучше бы этого не знать, слышите? Вот лучше бы человеку не знать, что есть зло. Как-то я встретился с одним человеком, который, Володя Пенченко, знает, кто не знает его, это бывший член церкви, он работает в полиции, и я разговаривался с ним, он говорит, я говорю, как там хоть служба? Он говорит, слушай, лучше не знать. Говорит, столько, говорит, по району по одному, угонов автомобилей, преступлений, краж, всяких там похищений, всяких разбоев, это такое большое количество этого негатива, что лучше его не знать, лучше не спрашивать. Я, говорит, не хочу, ну, то есть он в этом правильно сказал, что на земле очень много зла. И порой лучше его не знать. Но Бог нам показывает, и что верующий человек должен понимать, что не просто не знать его, а верующий человек должен это зло ненавидеть. То есть принимая во внимание то, что Иисус Христос пришел на эту землю, и Он является любовью, посланной с небес. Ибо Бог есть любовь, да? Бог есть любовь. Ибо написано, Бог возлюбил мир. Первая любовь Бога по отношению к людям, к миру. Бог и посылает Сына Своего, чтобы человек, не знающий Бога, принял Иисуса Христа, и это принятие дало ему возможность получить то, что человек не имел. Мы знаем, что человек имел закон, но этот закон не довел до совершенства, ибо был ослаблен чем? Плотью. Слышите? Он был ослаблен плотью, этот закон. Но вот этот это новый закон, это новое, знаете, правило жизни человека явилось на эту землю. И Бог, Иисус говорит, я заповедь вам даю какую? Новую. И какая это заповедь? Да любите друг друга. Смотрите, это новая заповедь. Что еще нужно было до заповеди заповедь? Оказывается, нужна была до тех заповедей еще заповедь. Заповедь великой любви. И эта любовь не просто любовь человеческая, плотяная. Это любовь Божия. Слышите? Божия. Потому что когда Дух Святой входит в жизнь, в душу человека, в сердце человека, да, Он дает понимание, что мы дети Божии. Вот мы сегодня очень интересную мысль слышали. И мы теперь можем называть Ава Отче. Мы можем обращаться к Отцу, да, словами Ава Отче, Отец Небесный. Отец Небесный. Вы знаете, что, да вы многие, много знаете, что вот до Иисуса Христа имя Бога израильтяне, они вообще не вспоминали. Они боялись говорить об этом. То есть они вот настолько боялись Бога, так панически боялись. Слышите, они говорили Моисею, Моисей, ты говори с Богом. А мы, говорит, не, мы на нас страх, такой на нас страх, что мы не можем говорить с Богом. Ты говори с Богом. И Моисей говорил с Богом. И эти слова доносил до людей, чтобы все-таки людям было открыто. И пришла эта полнота времени. Пришла полнота времени, когда пришел Иисус Христос на эту землю и начал говорить о любви великой. Естественно, друзья, источником зла является дьявол, враг душ человеческих. Его задача на этой земле – украсть, убить и погубить. В общем-то, его замыслы нам небезызвестны. Слышите? Его замыслы нам небезызвестны. Он использует зло, это его инструмент. Это его инструмент. Он весьма радуется, когда человек делает зло, когда человека там споймают за это зло, когда человек терпит всякое зло, да, и от зла терпит эти побои, да, это его пища, это его пища. Естественно, друзья, когда, знаете, вот читаем Священное Писание, много историй, я бы хотел вот некоторую, ну, допустим, Есфирь, Аман, да, мы, эта картина ясно раскрыта в этой истории, в истории с Есфирью. Злой замысел Амана, который задумал истребить всех иудеев. Смотрите, вот смотрите, что происходит. Истребить всех иудеев, не просто одного, а всех иудеев истребить. И поэтому этот замысел, смотрите, он потерпел поражение. Почему? Да потому что был такой, да, Мардохей, который говорил, у Бога есть выход из ситуации, который на Бога, да, уповал, который пред Богом постился, который Богу молился, слышите? И Бог всегда, дорогие мои, видит тех, которые обращаются к Нему, выйдя из любой ситуации, из любого зла. Почему радуются на небесах ангелы? Небеса радуются, написано, об одном кающемся грешнике. Да потому что этот грешник обращается от зла, приходит к добру, приходит к любви. Открывается тайна Божия, явившаяся во плоти Иисуса Христа, что Бог есть любовь. И это великая радость на небесах. Мы не понимаем, друзья, о кающемся грешнике в полноте того величия понимания, как понимают небеса. И вот Господь, Он показывает нам, что есть выход из всякой ситуации, если человек взывает к Богу и хочет избавиться от зла. Есть, дорогие мои, выход из этой ситуации. И поэтому, вот эта история, да, из сферы Аман, мы видим, что на голову Амана обратилось все то зло, которое он задумал, которое он задумал. Как-то подходит ко мне недавно, буквально дня два назад, неверующий человек, знает, что я верующий. И он мне рассказывает такую историю. Он неплохой человек, он делает такие добрые поступки, и мне иногда по работе помогает. И говорит, ты знаешь, Саша, вот у меня, говорит, была проблема с деньгами, говорит, и я товар раздал, говорит, без денег раздал, говорит. А мне плитку, говорит, в доме ложили. И когда плитку положили, я начал переживать, как же оплатить людям деньги, говорит, я раздал в товаре, говорит. И мне в этот день люди начали звонить, приди, говорит, забери деньги. И я вот, говорит, стою и думаю, как так получается, говорит, вот когда нужно, тогда все и выходит. Вы знаете, это самая благоприятная среда для верующего человека, когда неверующий задается вопросом, как так получается. Как так получается? У меня сразу много мыслей, что человек, правда, друзья, истина, правда, любовь, она возвращается. Ибо тот, кто сеет правду, тот, кто сеет любовь, тот, кто сеет уважение, милость, милосердие, это возвращается к человеку. Слышите, это вознаграждается человеку. И Бог таким образом открывается человеку. Слышите, открывается человеку и показывает, что это я, потому что ты, даже не знающий Бога человек, но человек пытается сделать добро, и Бог показывает, и даже являет милость над неверующими, да. Друзья мои дорогие, Бог являет эту милость для того, чтобы спасти их как можно больше из рук врага, душ человеческих. Бог не желает, знаете, чтобы наши дела были злы. Бог не желает. И мы прекрасно понимаем, что верующий человек – это не человек зла, это человек добра, любви, мира. Но также, друзья, Бог желает не только, чтобы наши дела не были злы, Бог желает, чтобы и наши уста не произносили ничего злого. Ни на брата, ни на дальнего, ни на ближнего. Бо мы иногда, знаете, мы в делах ограничиваем, а уста порой наши разгуливают, друзья, и туда, и сюда. И поэтому Бог желает, чтобы также верующий человек следил за своими устами, чтобы он наводил порядок. Потому что эти уста, они не просто уста открываются. Что в сердце человека, то, естественно, на устах человека. И поэтому сердце человека, слышите, порой человек сдерживает себя, не делает плохого, но сердце человека крайне испорчено. Крайне испорчено. В книге Исход, 22 главе, 28 стихом, Бог говорит и учит народ свой следующими словами. Исход 22, 28. Судей, не злословь. И начальников в народе твоем не поноси. Слышите? Вот не открывай уста, не злослов, не поноси. Как бы там ни было, слышите, как бы там ни было. Я иногда, особенно в последнее время, знаете, люди разделились. Кто прав, кто виноват, кто хороший будет, кто плохой будет. Этот президент, тот президент. И мне уже иногда уши хочется закрыть, потому что стоишь среди людей, и только об этом и разговоры. Кто-то открывает уста на злословие, кто-то еще может быть что-то. Поэтому я благодарю Господа, что Бог дает нам в этом мудрость, слышите, чтобы нам не избирать сторону зла, а избирать сторону добра. И добра не только в поступках, а и добра в словах своих. В словах своих. Я бы хотел, знаете, друзья, имея немножко времени, поговорить, откуда же появляется в сердце человека страх Божий. Вот откуда он приходит? Ну, хорошее дело иметь страх Божий, да? Откуда же он приходит? Откуда же он появляется? Вы знаете, сразу скажу, что через слышание и через видение. Через слышание. Я когда вошел в Дом Божий первый раз, да, не имея страха Божьего, не имея ничего понимания в этих вопросах, да, я пришел, и я слушал, и я видел, что те речи, те проповеди, которые говорили здесь, есть надпись была «Слушайте Слово Господне», или «Слушайте, так говорит Господь», или «Слушайте Слово Господне». И я так читаю, я не понимаю, что они говорят, но я понимаю, что написано, что здесь говорит Господь. Представляете себе, здесь говорит Господь, и у меня первый раз в жизни появляется правильный страх. А правильный страх, он приводит к тому, что человек начинает прислушиваться, и свое мнение он уже откладывает на потом. Прежде приходит то, что говорит Господь. А твое понимание и мое мнение я отложил на потом. И когда я первый день пришел в служение, первый день покаялся, и первый день мне Николай Романович уже читал, знаете, закон, что мне можно делать, а что мне нельзя делать, я уже свое мнение, я не спорил с ним, я не доказывал, да не, я так не понимаю, ну как это, не пить там, не гулять там, не то не делать там, или еще что-нибудь не делать. Не, слушайте, я не так, потому что, когда я прочитал, я поверил, я вышел Назар Павлович призвал к покаянию, вышел на покаяние, и я уже понимал, что я под властью, слышите, я под властью чьей-то, Божьей властью. Я уже понял, что надо мной есть тот, который дает мне конкретные команды, конкретные законы, которые я должен исполнять. И в моем сердце, слышите, появилась определенная ответственность перед тем, который говорит это. Ответственность. Я понимал, что я человек уже подответственный. Я уже вышел искренне с покаянием. Я уже могу делать. И поэтому, друзья, я бы хотел сказать так. Страх Божий приходит, первое, давайте так, через видение. Исход 14 глава, 31 стих. Я возьму Ветхий Завет для образца. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами». И что написано? «И убоялся народ Господа, и поверил Господу, и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песни сию». То есть мы видим эти события, это исход 14 глава, 31 стих. Мы видим, что это уже события времени, то есть уже были казни, эти 10 казней над Египтом, и народ посмотрел, анализировал, что же произошло. А произошло избавление наше. Слышите? И написано, убоялись Господа, убоялись Моисея. И тогда Моисей понял, что нужно петь песню радости. Слышите? Ибо страх Господень, дорогие друзья, это не угнетение человека, это радость для человека. Потому что истина пришла в жизнь человека, что есть тот, который избавляет тебя от всякого зла. И я в основание проповеди взял страх Господень ненавидеть зло. Слышите? Ненавидеть зло. И израильтяне весьма, слышите, ненавидели тех, которые били их плетью, эти служащие фараона. Они их били плетью, потому что они не успевали изготавливать кирпичи. И они ненавидели их. Слушайте, и потом, когда они вспоминали, что они не хотели больше под эти плети, они поняли, что нужно петь Господу, потому что Господь избавил народ Божий. Когда Бог избавляет нас, слушайте, приходит новое понимание, новое мировоззрение. Хочется петь Господу. Хочется славить Бога. Об этом говорил Моисей. Об этом говорит нам Слово Божие. Второе Коринфянам 3 глава, 3 стих. Это знаменитое такое. Мы знаем это местописание. 2 Коринфянам 3 глава, 3 стих. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плоских скрижалях сердца». Что вы письмо Христово, вы показываете собою. То есть мы видим, что апостол Павел говорит коринфянам о том, что ихняя жизнь уже поменялась. На них можно посмотреть и увидеть отображение Христа. Отображение Христа. И теперь смотрите, когда смотрят на вас, что о вас думают или что о вас говорят, близкие, родные, когда вы изменили свою жизнь, они видят, что вы изменились, что вы не таковые. Друзья ваши, мои, по крайней мере, на своем примере, друзья мои были удивлены. Слышите, некоторые отвернулись, а некоторые прилипли, потому что хотят стать таковыми. Друзья мои дорогие, я хотел бы сказать, что знаете, когда действительно мы видим те события, которые вокруг нас, мы видим те обстоятельства, и мы понимаем, что это сотворил Господь, то естественным образом к нам приходит уважение к Господу, почитание Бога, слышите? Потому что страх Божий, дорогие друзья, это прежде всего почитание Господа, это поклонение Богу. Это действительно уважение Его как Господина, о котором мы слышали здесь в проповеди передо мной. То есть мы говорим «Отче наш», мы уже можем называть Отца, с уважением относиться к Нему и почитать Его как за Отца, дорогие мои, в то же время понимая, что мы подответственны. В то же время понимая, что дети подответственны родителям, да? Кто бережет розгу, то что, потеряет кого? Сына. Слушайте. Почему так? Да потому что отец может наказать. Кто не наказывает сына, так же его теряет, написано. То есть отец может наказать, и сын находится в определенной подотчетности. Он знает, что за наказание потерпит от отца. Дорогие мои, страх Божий мы действительно приобретаем, когда видим чудные дела в жизни нашей. В жизни наших близких, наших родных, в жизни тех, которым мы проповедуем, они каются, и у нас увеличивается, слушайте, понимание, что это Господь. И у нас увеличивается уважение к Богу. И у нас уже получается, что мы действительно понимаем, что мы дети Божии. Следующее я бы хотел сказать, это через слышание. Я возьму опять же Иисуса Навина. Рав говорит: «Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступали вы с двумя царями аморейскими, за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда же услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас». Слушайте, если бы вот до этого места Писания, то мы бы могли, знаете, сказать, так это страх по плоти. Они просто испугались, что их просто перебьют и все. То есть страх по плоти. Но нет, смотрите, это ведение Божие продолжает мысль. И она через нее, Дух Святой, Бог говорит, написано так. «Ибо Господь Бог ваш». Слышите, она говорит. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Исповедание Бога с царем своей жизни. Слышите? Бог вверху, Бог внизу. Это уже, друзья, не страх по плоти. Это уже выше. Это уже понимание того, что через слышание, дорогие мои, приходит вера человеку. Приходит вера к человеку. Когда приходит человек в Дом Божий, то мы говорим, что ему? Слушай, ничего не делай. Просто садись и слушай, что тебе скажет Господь. Так я делал, я так поступал, и во мне укоренилось Слово Божие. Слушайте, так поступаем мы. Мы зовем людей, для чего прийти в Дом Божий? Мы говорим, приди и послушай, что скажет Господь. Приди и послушай пение, как споет хор. Приди и послушай, приди и помолись Господу, за тебя помолятся. Слышите, мы даем человеку, мы благовествуем Евангелие таким образом, чтобы человек услышал о Боге. И когда человек услышит о Боге, слышите, в нем что-то изменяется. В нем что-то, знаете, поворачивается, можем так сказать. Человек, дорогие мои, который расположен, и которого Бог предопределил и предузнал, и дал ему возможность, дорогие, он ждет вас. Он ждет вас. Он ждет вас, когда вы скажете, когда я скажу. И поэтому приближаются праздники. Знаете, праздники воскресения Иисуса Христа. Приближаются дни евангелизации. И поэтому да благословит нас Господь говорить об имени Иисуса Христа. Мы собрались в церковь, как будем свидетельствовать? А вот так, вот 30 апреля мы говорим, у нас маловато сил. Мы позовем из Харькова, мы позовем молодежь, знаете, связался я с молодежными лидерами областными нашими, и братья откликнулись. Мы будем говорить об имени Иисуса Христа, мы будем свидетельствовать, потому что люди по этой земле ходят, и они хотят слышать, слышите? Но как они услышат, если не будет того, который будет говорить, слышите? Как тот страх появится, Божий, когда человек не знает о нем? Придите и послушаем, что скажет нам Господь. Придите, и это Раав, слушайте, это женщина, которая пришла и говорит этим соглядатаем. Она рассказывает, что мы услышали, и у нас дух, наш дух, который был дух, превознесенный дух язычества, он поник. Мы поняли, что мы никто, ибо только ваш Бог, это Бог на небе, Бог внизу, Бог везде. Она говорит об этом. Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Мы можем с этим согласиться, друзья? Можем. Да, через слышание появляется страх Божий. Колоссянам 4 глава, 6 стих я прочитаю, и мы будем молиться Господу. Мы будем молиться Господу. Колоссянам 4 глава, 6 стих. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Послушайте, когда мы, дорогие мои, открываем уста, верующие люди, когда мы открываем уста, то наше слово, оно должно быть приправлено солью. Оно должно быть приправлено солью. Знаете, иногда, чтобы избежать греха, лучше молчите. Знаете, научитесь этому. Я учусь. Иногда получается, иногда нет, но стараюсь, чтобы получалось. Лучше молчать. И тем более, если ты видишь, что тема не будет касаться Христа. Не будет касаться Христа. Лучше молчать. И поэтому наше слово, друзья, слово верующего человека, оно должно иметь авторитет. Оно иметь должно авторитет. И я еще повторюсь, никакого злословия, слышите, ни в сторону братьев, ни в сторону сестер. Все видит Господь, все знает Господь. И поэтому за все благодарим Бога, что Бог соделал на этой земле для нас, что Бог дал нам на этой земле для нас. Дорогие мои, кто в этом пребывает, тот имеет вот эту благодать. Слово ваше да будет всегда с благодатью. Дорогие мои, с благодатью. Слово верующего человека. Я верю, что мы сегодня чему-то научились. Я верю, что мы чего-то сегодня постигли. Пусть Господь нас благословит, чтобы эта тема, она была, имела полноту. Полноту. И когда заключительную проповедь будет заговорить старший пастор Сергей Яковлевич, будет заключительную проповедь говорить, то чтобы мы уже понимали, о чем мы говорили, о чем мы говорили. Это не сейчас, это через месяц. Это через месяц. Это через месяц. Когда мы выделим ему время, да, он будет говорить на эту тему заключительное слово, то да благословит Господь. Друзья, давайте мы сейчас, заканчивается служение, будем иметь молитву. У кого есть благодарность, заявите. У кого есть нужда, заявите. Мы будем молиться Господу. Пожалуйста, брат Натик.